Эта мысль рождается не в голове, а в твоем вечно голодном желудке, — проворчал Гуров. Но сейчас ты, пожалуй, прав, нужно подкрепиться. Наверняка рядом есть какое-нибудь кафе. Нужно посетить его, но поодиночке. Один должен все время оставаться при машине, мало ли что. Кафе поблизости действительно нашлось, но одним посещением дело не ограничилось. День тянулся необыкновенно долго, и неотвязная мысль приходила в голову Кричко из желудка несколько раз. Он объяснял это тем, что на него плохо действует безделье и неопределенность. Гурову и самому уже надоело это бесконечное ожидание. К тому же во второй половине дня испортилась погода, и на город начал падать мелкий, но удивительно холодный дождь. Он сразу же разогнал отдыхавших в парке людей, опустошил улицы, а Гурова и Кричко окончательно загнал в машину. Они сидели теперь взаперти, не высовывая наружу носа, и мрачно наблюдали, как барабанят по стеклу прозрачные капли. Кричко даже перестал отпускать обычные сомнительные шуточки и занялся своей внешностью. Он снял наклейку и, изучив свою физиономию в зеркале, решил расстаться с ней окончательно. С наклейкой, разумеется, а не с физиономией. Гурову, правда, казалось, что это преждевременное решение, хотя опухоль спала, но переносица друга все еще переливалась всеми оттенками желтого и фиолетового и производила на неподготовленного человека угнетающее впечатление. «А мне перед кем красоваться?» — заметил по этому поводу Крючко. «Это у Славика дела сердечные, связаны с прекрасным полом и романтическими прогулками при лунном свете, а в моем возрасте дела сердечные связаны только с кардиологом, которого я, слава богу, пока еще не навещал. И вообще мы, по-моему, теперь никогда не выйдем из этой машины. До сих пор она мне нравилась, честно скажу, но с некоторых пор она начинает мне надоедать. Хочется сменить обстановку». Но шли часы, а ничего не менялось. Славик, которому, судя по всему, было почти так же тошно, как и Гурову с Кричко, звонил трижды, но только для того, чтобы доложить, что все по-прежнему, и швед выходил из номера только для того, чтобы спуститься в ресторан. В конце концов, Гурову это надоело, и он потребовал от Славика не звонить, пока не будет настоящих новостей. Их не было вплоть до 9 часов вечера. Город уже погрузился в темноту, которая казалась особенно густой от спеленавшего окрестности дождя. Фонари светили сквозь водяную дымку еле-еле, точно на столбах зажгли по коптилке. Кричко от нечего делать уснул, а Гуров, чувствуя, что постепенно впадает в депрессию, принялся сумрачно размышлять о том, какую он совершил ошибку, ввязавшись в чужую игру. На память ему то и дело приходила пословица о том, что один в поле не воин, и хотя здесь они действовали вдвоем, да еще вовсю помогал Славик, серьезной такую работу назвать было нельзя —